Глава вторая. Протоколы по защите от любви. То, как мы живем рядом с другими, тесно связано с каскадом изменений, в том числе экономических и технологических. Человек любого времени – это человек сетей. Не побоюсь вспомнить одного из классиков. Каждого человека можно назвать ансамблем отношений. В последнее время я не могу оторваться от книги Януша Вишневского «Одиночество в сети». Она написана более 20 лет тому назад, но феноменология отношений, в том числе отношений в сети, передана в ней с экзистенциальной точностью, точностью мастера, который широкими мазками описывает особую антропологию, антропологию повседневности. Для понимания любых отношений я бы хотел использовать ту оптику, которую нам подарил классик современной биологии Феодосий Добрыжанский. Ничто в биологии не имеет смысла, кроме как в свете эволюции. Именно через оптику эволюции можно увидеть, как происходят изменения особых форм жизни, жизни сообща, в том числе жизни семьи как социального института. Об эволюции семьи написано так много самых разных трактатов, что, честное слово, мне не хочется множить их число. Упомяну лишь, что стремительное развитие технологий радикальным образом трансформировало такую форму жизни сообща, какой является семья. Как только мы говорим о семье, мы сразу переходим от понимания человека как представителя рода Homo sapiens к пониманию отношений не столько рода, сколько родства. Хрестоматийно известно, что промышленная революция вырвала людей от земли и так или иначе способствовала развитию урбанизации. Существовавшие веками сословные границы смягчились. Разные формы работы перекочевали из домов на фабрики. Люди перестали быть столь жестко привязаны к большой семье для обеспечения своей жизни. Сдвиги в образе жизни, включая демографический переход и планирование семьи, фактически довершили дело. Личная независимость, в том числе эмансипация женщин, во многом способствовала изменению взглядов на мир. Старое представление о семье как о незыблемом обязательстве стало сосуществовать с принципиально другими ее пониманиями. Вместе с тем люди обрели свободу бегства от отношений, которые приносят им несчастье. Утрата прежней стабильности стала импульсом не только к поиску баланса, но и при адаптации. В разговорах моих современников о своей личной жизни не так уж часто приходится слышать о любви. Они весьма редко описывают этим словом опыт своих переживаний. Если же речь идет о личных связях с близкими людьми, то всплывает другая характеристика межличностных коммуникаций – партнерство. Совсем недавно, когда в одной из компаний зашел разговор о любви, я напрямую задал вопрос: кем для вас является ваш супруг? Замечательная женщина одарила меня взглядом, как бы подчеркивающим наивность и неуместность подобного вопроса. Улыбнулась и ответила: «Он мой партнер». Выражение «он мой партнер» являлось констатацией факта и ничем большим. Встречающиеся в жизни и многих романах слова «он любовь всей моей жизни» всегда выражали претензию на отношения куда более драматичные, нежели партнерство. Порой кажется, что становится все более и более неуместным, социально неприемлемым прибегать к возвышенным интонациям, когда речь заходит о любви. Контракт нечаянно нагрянет. В разговорах, которые вы слышите или в которых участвуете, люди весьма редко вспоминают слово «любовь» для описания чувств. Вместо этого они все чаще заимствуют из психологического фастфуда высказывания о том, что они находятся в зоне комфорта с кем-то, или о том, как они живут вместе. Вполне можно с легким сердцем признаваться в любви к детям, друзьям или своим четвероногим питомцам. Но как только речь идет о романтике, слово «любовь» куда-то испаряется, и его место занимают слова «отношения» или «партнерство». Вполне нормальным становится сообщать о том, что мы вступили в отношения или стали партнерами. Все это похоже на эвфемизм, в использовании которого есть глубокий смысл, заключающийся в том, что люди делают акцент на форму связи, а не на содержание этой связи. Новый лексикон «отношения, партнерство» столь примечателен, поскольку он явно или неявно выносит интимные чувства за скобки, выводя на первый план иные аспекты – договора, контракта. Язык договоров и контрактов обслуживает деловые отношения. Вряд ли у кого-то повернется язык сказать, что «мы вступили в любовь». Но если вы скажете, что «мы вступили в брачные отношения», то это вряд ли вызовет удивление или отчуждение. Немалую роль в возникновении подобных интерпретаций взаимоотношений между людьми, в том числе в семье, сыграло бытующее в советском лексиконе понимание семьи как, делаю торжественную паузу, ячейки общества. Мы так и жили. В мире партячеек и семей как ячеек общества. Но когда в семье происходило что-то неладное, то ячейка семьи вполне могла обратиться за помощью и к партячейке. Если доводить это рассуждение до грустного абсурда, то семья начинала по умолчанию интерпретироваться как ячейка детопроизводства. В этом же лексиконе в разных обществах в разное время бытовал еще один замечательный лингвистический конструкт – супружеские обязанности. Вполне можно было пойти и заявить, что супруга или супруг имеет низкую производительность в соблюдении супружеских обязанностей и даже подать за это на супруга в особый суд, в том числе в товарищеский суд. Стоит ли удивляться, что нередко в самых замечательных деловых отношениях, в том числе легитимизированных брачным контрактом на случай разного рода исков в имущественных отношениях, разговоры о любви начинали напоминать своего рода приправу к блюду, особенно когда речь идет о гурманах. Помните известную песню «Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь». Сделайте простое упражнение. Попробуйте сказать «нечаянно нагрянувшее партнерство» или «нечаянно охвативший вас контракт». Как только вы проделаете подобное упражнение, которое психологи лукаво называют «мысленным экспериментом», поверьте, вы почувствуете, что любовь и партнерство – две большие разницы. В отношениях контракта и партнерства есть границы, личное пространство, но о любви и влюбленности в пределах этих границ говорить как-то не приходится. Ведь любовь безгранична, а отношения – суть воплощенные границы. Люди побаиваются, не рискуют не только для других, но и для самих себя, а значит, охватившие их чувства. Но ведь любовь — это то, что мы о ней говорим, не больше и не меньше. Вот как замечает по этому поводу один из самых оригинальных мыслителей, гуру востоковедения Александр Моисеевич Пятигорский. Любовь — это то, что о ней говорят, пишут и поют. Возьмите самое замечательное стихотворение Роберта Бёрнса о любви. «Я люблю тебя, как красную-красную розу». Здесь роза — это выражение любви. Если бы Бёрнс не знал, что любит свою возлюбленную, как красную-красную розу, то он бы и не любил ее так, как он ее любил. Слово «любовь» постепенно вытесняется из лексикона. Любовь оживает где-то в романах, сериалах. Можно даже иронически сказать, что между какими-то персонажами случилась любовь. Но где и на какую полочку положить любовь в современной квартире? Любовь выглядит и порой звучит как нечто вышедшее из моды, непрактичное, неприменимое в нашей жесткой жизни. А в жизни вот что. Мой партнер. У нас отношения. Состоим в отношениях. Никто никому ничего не должен. Мы договорились. Для этих терминов намного проще найти правильную полочку, так как они не слишком большие. Их легко помещать в рациональные упаковки. Более того, они и есть, эти рациональные упаковки, а чувство любви как бы выносится за дверь. Партнерство, в отличие от любви, не является трансцендентным. Оно не прибавляет нечто неповторимое к личности любящих, не меняет их, не создает между ними таинственное новое существо любви. В них и намека нет на то, о чем мы повествовали в прошлой главе. Невольно вспоминается устройство жизни Веры Павловны и Лопухина в романе «Что делать», на тот момент воспринимаемое как нечто карикатурное и неслыханное. Супруги живут в отдельных комнатах, никто не входит друг к другу без стука, и есть особая общая комната, где они только и могут находиться вместе. Подчеркнутое уважение к свободе друг друга на тот момент казалось чем-то шокирующим. В связи с этим вспоминаю, как мы относились на школьной скамье к роману Чернышевского «Что делать». В мои далекие школьные годы я посвятил этому роману следующую историю. Весь класс заснул, как бы в полночной неге. Тебя так слушают, великий демократ, и ураган твоих могучих мыслей застыл в зевках моих родных ребят. Спит Вера Павловна. Вот третий сон, четвертый. Ребята спят уже, какой урок? Учитель сонную свободу обсуждает, а гвоздь Рахметова буравит потолок. Все это было, а в наше время браков на расстоянии, когда принято все объяснять словами через рот, жизнь героев Чернышевского абсолютно понятна любому современнику. В самом деле, если двум взрослым людям удобнее не спать в одной постели, если им комфортнее жить в отдельных комнатах, это нормально, это даже уважение к границам каждого, к его личностному пространству. За договорной лексикой можно расслышать, что для многих жителей асфальта любовь — слишком обязывающее чувство. Оно какое-то трудоемкое и энергозатратное. Оно требует куда большего объема, как ныне принято выражаться, ресурсов. Такое чувство сложно экологично вписать в повседневную жизнь, подчиненную жестким рабочим ритмам и многочисленным хобби. Жизнь, в которой весьма редко хочется жертвовать или рисковать, в том числе рисковать ради любви. Но нередкой расплатой за поглощенность партнерскими отношениями взамен и вместо подлинной любви становится одиночество. Вновь возвращаю вас к роману Януша Вишневского «Одиночество в сети». Не устаю обращаться к Эриху Фромму. Мне всегда с ним хочется побеседовать. Вот и сейчас слышу его слова. Идея, что отношения можно легко разорвать, если они не устраивают одну из сторон, столь же ошибочна, как и идея, что отношения не должны прекращаться ни при каких обстоятельствах. Продолжаю я беседовать и с Ханной Арендт, которая видела в любви самую насущную, экзистенциальную необходимость. Любовь, которая ищет на земле все, что безопасно и одноразово, постоянно терпит разочарование, потому что все обречено на смерть. Вот в эту самую ловушку партнерских отношений без любви и попадают порой мои современники, не желающие впадать в любовь. Кастинг по требованию. Любовь безмерна и бесконтрольна. Она не поддается управлению, и само слово «управление» как-то мало вяжется с любовью. Любовь скорее не управляет, а сама ведет нас, ведает нами. Она не может стать частью нашей жизни, но всякий раз претендует на то, чтобы быть больше, чем жизнь каждого из нас, даже умноженная на двоих. Любовь как будто слишком велика. Она сшита явно не по мерке наших с вами социальных ролей. Любовь как бы никому и не по карману в эмоциональном смысле. Она высокорискованный вклад, судить о котором, окупится ли он или не окупится, просто бессмысленно. Не всякий из нас хочет платить цену за любовь, впускать ее в свою жизнь, особенно если учесть, что исход любви как поступка, счастье или трагедия, по определению непредсказуем. В романтической любви есть нечто несправедливое. Я могу страдать от любви, когда оказался, как сказали бы психологи, жертвой импринтинга, жесткого запечатления на одном человеке, как только что народившийся гусенок, утенок или жеребенок, я могу следовать только за ним и ни за кем другим. Но в жизни людей подобный импринтинг вовсе не обязательно увязывается взаимностью. Я могу слепо следовать за ней или за ним, а он или она вовсе не обязательно будет откликаться на мою любовь взаимностью. В воображаемой парадигме бухгалтерии чувств это урон, невосполнимая трата эмоций. Мы ощущаем это так, как будто бы вкладывались в другого без отдачи. И даже если в какое-то мгновение мы внезапно осчастливливаемся взаимностью, то все может обрушиться в любой момент. Эта эмоциональная трансформация воспринимается скорее как предчувствие страдания, как нечто болезненное, что человек в здравом уме по своей воле никогда не выберет. Партнерские отношения и контракты – дело совсем иное. Сами слова ассоциируются не столько с эмоциями, сколько с тем, что люди договорились быть вместе, но быть осторожно, без излишней привязанности. Такая связь строится как страхование от любви, от ее безмерности и непредсказуемости. Вспоминается известная строка: «Не продается вдохновение, но можно рукопись продать». так же и с любовью, которая подменяется обменными отношениями, отношениями дашь на дашь. В социальной психологии детально разработана теория обмена. Когда я думаю о них, то понимаю, что при всей изящности этих теорий они спотыкаются при интерпретации феноменологии любви. Повторюсь, партнерские отношения – это социальное страхование любви от тех или иных рисков. Удивление – вот чувство, которое сродни влюбленности. Она та самая, и при этом она ни на кого не похожа. Платон писал в своих диалогах, что любовь предполагает удивление, ради которого мы выходим за пределы самого себя и пытаемся отыскать истину. Защищаясь от удивления, мы стремимся к предсказуемости. В диалоге «Федр» Сократ рассуждает о преимуществах любви по договору. Разум при таком партнерстве побеждает любовь, интеллект одерживает победу над аффектом и чувством. И хотя любовь гораздо ценнее для того, чтобы объять и внутренне признать для себя эту ценность, нужно подняться над разумом, оказаться поверх барьеров. Через оптику рациональности вряд ли можно постичь сложнейшую диалектику любви. Современные отношения в социуме, отношения партнерства и контрактов подразумевают создание эмоциональных продуктов, как назвала их социолог Ева Иллуз. Эмоциональные продукты – это все, что партнер вкладывает в другого, от слов поддержки или поглаживаний до секса или уборки в совместно снятой квартире. Вспоминаю, как недавно я шел по коридору факультета психологии и услышал, как одна студентка, покоренная теорией мастера транзакционного анализа, автора бестселлера «Игры, в которые играют люди» Эрика Берна, бросила своему сокурснику следующую фразу: «Мы ходим друг с другом уже третий день, а от тебя ни одного эмоционального поглаживания». Сегодня бизнес и технологии маркетинга и рекламы делаются яркими профессионалами в сфере экономики внимания, экономики чувств и, по большому счету, продавцами эмпатии. Когда, входя в магазин, начинают, цитирую, «платить улыбкой», мы все более ощущаем, как мир маркетинга теснит мир человеческих чувств, в том числе пытается подчинить себе и территорию любви. В контексте этого мира контракт между партнерами должен быть справедливым, иначе отношения будут токсичными и созависимыми. Но любовь вовсе не сводится к бухгалтерии чувств. Она не ждет и не предполагает договорной взаимности, не подводит балансов. Так как в хорошем договоре должны быть прописаны все пункты, важное требование для отношений – это необходимость того, чтобы все было проговорено, ничего не оставалось между слов. Однако с помощью языка люди передают лишь часть информации, остальное же – суть невербальная коммуникация. Невербальные формы общения имеют преимущество перед вербальными именно в ситуациях любви, когда многие вещи должны происходить одновременно и точно, без ошибки, декодирования, напрямую. Еще раз повторю, что невербальная коммуникация – это прежде всего язык личностных смыслов, а не язык значений. Именно через невербальную коммуникацию транслируются ценности того, что для меня и только для меня значит этот мир и этот человек. Взгляд, которым люди обмениваются, может быть в гораздо большей мере встречей, чем слова. Есть и еще более тонкие подстройки. Душа и тело начинают говорить в такт друг с другом. Американская писательница, режиссер театра и кино Сьюзен Зонтак однажды написала знаменитую фразу: «Нет ничего таинственного, нет таинственных человеческих отношений, за исключением любви». Тайна составляет саму суть любви. Договор, развенчивая тайну, опустошает и любовь. Невербальная коммуникация никогда не уходит окончательно. Но требование «все говорить словами» создает скрытый конфликт смыслов, так называемое «двойное связывание», когда вербальные и невербальные послания противоречат друг другу. Это создает обширное поле для манипуляций, да и просто запутанности даже в рамках самого прозрачного контракта отношений. Как и в любом контракте, здесь самое важное нередко прописано маленькими буквами внизу. Любовь, которая вынуждена существовать в предсказуемой рациональной форме договора, предполагает ряд допущений, исходящих из представлений об автономности человека. Это представление о том, что человек сам, в одиночестве, вне связи с другими, должен прежде всего обособиться, пройти путь самостановления, познать себя, свои потребности и границы. И вот таким переработанным человек выходит на простор рынка отношений для того, чтобы сделать мэтчинг, найти партнера, который будет по его меркам. Считается, что только у таких автономизированных людей, способных в здравом уме и твердой памяти заключить договор, получится так называемое здоровые отношения, то есть отношения комфортные и удобные для обоих. Однако договорная утопия оказывается чаще всего недостижимой. Число разводов почему-то не поуменьшилось, несмотря на то, что люди все требовательнее приглядываются, присматриваются друг к другу в поисках того самого эталонного человека. Неудовлетворенность вытекает из самой природы этих контрактных отношений. Эмоционального штрафа за разрыв, как правило, не предусмотрено, ведь никто никому ничем не обязан. И если у партнера появились новые потребности, естественно, что он или она отправляются на поиски такого партнера, который им в большей мере соответствует. Но главное даже не это. Рамки договора мало совместимы с любовью, так как по своей природе любовь выходит за пределы адаптации, за границы гомеостаза. Это всегда труд решения неразрешимой задачи поиска самоназначения в других людях, что само по себе входит в диссонанс с жанром договора. Мне вспоминаются два афоризма из притч Бертольда Брехта. Смысл первого уже прозвучал ранее: «Мы – это больше, чем я и ты». Но вот и второй афоризм: «Любовь – это способность творить самому через дар другого». Позитивная психология нередко заточена на тренинги для личностного роста. Концепция личностного роста неявно предполагает, что самосовершенствование – это и есть ключ к благополучию. Мы достигаем подлинной индивидуальности, следуя своим чувствам и руководствуясь исключительно внутренними побуждениями. Перекачанные в обыденное сознание упрощенные идеи позитивной психологии представляют собой предвзятое видение человеческого опыта, так как они принижают роль сообщества и диалога с другим. Сосредоточенность на внутреннем одобрении может привести к изоляции, ослабить социальные связи и сделать невозможным соединение с другими. Подобный тип личности, вслед за американским философом Филиппом Рифом, стали называть психологическим человеком. Психологический человек сосредоточен на себе самом. Его мир вращается вокруг его чувств. Он ищет самоудовлетворение через самопознание. Известный представитель американского коммунитаризма Аластер Макинтайр в своей книге «После добродетели» называет такого человека «экспрессивный индивидуум». Этот термин акцентирует внимание на внешнем выражении внутренних состояний. Экспрессивный индивидуум определяет себя через свои предпочтения и стремится выразить себя вовне. Еще Руссо в XVIII веке утверждал, что люди сохраняли бы подлинность, если бы не были вынуждены играть чуждые им роли, навязанные им менторскими конвенциями общества. В мире Жан-Жака Руссо общество других развращает людей, а естественное состояние предполагает, что каждый и внешне предстает тем, чем ощущает себя изнутри. Эта идея была подхвачена и популяризирована романтиками, которые абсолютизировали стремление к подлинности эмоций и поместили истинную индивидуальность и счастье внутри человека, а не в его связи с другими, не в трансцендировании «я». Парадоксально, но романтики и не предполагали, что их идеи «истина внутри, следует слушать свое сердце», доведенные до абсурда, выхолостят сами представления о романтической любви. Ныне самовыражающийся индивид похож и на спонтанного человека Руссо, и на романтического человека. Неявно предполагается, что внутри нас обитает нечто, что может послужить основанием для наших, по определению справедливых, требований, которые мы предъявляем к другим, к остальным и весьма редко к самому себе. Самовыражающемуся индивиду трудно образовывать связи поверх договоров, поверх собственного внутреннего чувства. Он прислушивается к себе и стремится к лучшим условиям договора. И потому его чувство глубокого удовлетворения носит хрупкий, непрочный характер. Если же отношения не сулят счастья, такой человек рассматривает их как некий аналог того, что раньше называлось грехом. Но нынешний человек ощущает грехом измену самому себе. Быть лучше значит быть все более и более подлинным, более и более самоудовлетворенным. Такой неустанный поиск приводит его к вечному бегу по кругу и к избеганию любви. Он тянется к счастью, но как Мидас все обращает в призрачный эмоциональный комфорт. Если бы нам довелось спросить кого-то из наших прадедов, нравится ли ему работа, он ответил бы, возможно, что работа позволяет ему обеспечивать семью и детей, или, если это представитель интеллектуального цеха, что его работа важна для науки, прогресса или человечества. В наше время мы скорее услышим другой ответ. Я люблю преподавать. Мне нравится водить поезда. Мне интересно заниматься наукой. Моя работа дает мне заряд энергии. И так далее. Разница очевидна. Современные ответы направлены внутрь. Они связаны не столько с другими людьми, сколько с чувствами. С любовью происходит в точности то же самое. Человек нередко не стремится заключить с другим союз ради чего-то большего, чем он сам. И в случае с любимым делом, и в случае с любовью, подобный эгоцентризм не всегда идет нам на пользу. Многие из нас подолгу ищут себя, прислушиваясь к тому, что же нравится на самом деле, но никак не могут получить ответа. Все потому, что внутри себя этого ответа нет и не может быть. У нас нет никакого настоящего внутреннего себя, который знал бы, что нам на самом деле нравится. Этот ответ, как прозорливо пишет Ханна Арендт в своем произведении «Вита Актива», можно отыскать только через деятельный диалог, через деятельную жизнь с другими, с миром и с самими собой. Последствием моноцентрического понимания человека, эгоистического и высокомерного антропоцентризма стало бегство от понимания человека как открытой системы, порождаемой в диалогах с миром людей и вещей. Экономика, история и, наконец, психология подорвали представление об исключительности человека, поставили на первое место познаваемое психику и уменьшили значение непознаваемого духа. Объяснение поведения человека через инстинкты и желания сделало мейнстримным понимание человеческого развития как гомеостатического. Цена подобного упрощения и вырывания человека из гребницы сетей, социальных сетей, интеллектуальных сетей, оказалась весьма высокой. Сосредоточившись на автономном человеке, мы перестали обращать внимание на сущности, связанные с нашим особым бытием, вместе бытием, не только жизнь души человеческой, но и жизнь общества невозможно понять до конца, если рассматривать нас лишь как вырванных из сети коммуникаций с миром индивидов. Не могу себе позволить. Любовь не только сопряжена с болью и страданиями, но и трудна. Она требует затрат времени и сердца. У человека, проводящего жизнь в офисе, время поделено на регламентируемые свыше промежутки, а у фрилансера неизвестно, где кончается жизнь и начинается работа. Если же есть еще и заботы о старых и малых, рядом с любовью может возникнуть формула «миссия невыполнима». Любовь плохо ассоциируется с жизнью по расписанию. Она поглощает время целиком. Ты постоянно в фокусе внимания. Невозможно предсказать, когда ты хоть на мгновение выпадешь из этого фокуса. Если люди опасаются войти в подобный безграничный проект даже с рождением детей, то еще менее они готовы жертвовать всем, что есть во имя любви. Любовь – это труд совместных поступков и чувств. И в наше время люди опасаются, не сместится ли бремя любви только на одни плечи. И тут им на помощь пытается прийти любовь как договор, любовь как контракт. Договорные отношения становятся попыткой рационализировать любовь, равномерно распределить личностные вклады друг друга. Сочувствие, забота, сексуальные радости, совместные переживания взлетов и падений, Все это требует предначертанного распорядка жизни. Вместе готовить и есть, вместе ходить на прогулки, читать друг другу и... Все это регулярно. Истина в том, что любовь в итоге не столько занимает время, сколько пропитывает, окрашивает его. Любящие смещают акценты. Это понятно на примере общения с детьми. Можно поставить акцент так. У меня нет времени сходить на концерт, так как я занята детьми. А можно так. На какой концерт я могу сходить с детьми и как научить их слушать музыку? Так и любящим приходится отыскивать время на свою любовь, отлавливать час для любви в своей жизни. Здесь невольно возникает ассоциация с Замятинским романом «Мы», когда единое государство выделяет и дозирует интимные отношения. Но вовлеченный разговор, совместно глубоко проживаемое дело не столько отбирает, сколько дарит время. Это знают все, кто любит общаться с людьми даже по самым деловым вопросам. Пока я с тобой, все это время я с тобой, и мы только вместе. Наше время никем не отнято. Оно расширяется от того, что мы дарим внимание друг другу и тому, чем мы заняты. Любовь во многом функция внимания. В наше время из-за гаджетов и ускорения жизни возможность сосредоточиться на собеседнике, просто посмотреть на него резко уменьшается. Люди, видящие мир через окно интернета, часто не дают себе даже шанса влюбиться. Многочисленные приложения для знакомств, для поиска спутника жизни, концентрированное выражение современного подхода к партнерским отношениям. Они устроены так, чтобы как можно быстрее отфильтровать неподходящих партнеров. Мы уже отмечали, что фактически здесь имеют дело с кастингом. Оценка производится стремительно и поверхностно. Искатели любви фокусируются именно на нежелательном, чтобы поскорей отфильтровать то, что не нравится. Зачем вглядываться в хорошее, ведь оно не представляет угрозы? Хорошее – значит годное, а, следовательно, находится за пределами зоны риска. Но и во время очного знакомства оценка производится нередко так же быстро и поверхностно. Цель экономии времени – нежелание тратить время на то, что не перспективно с точки зрения быстрой эмоциональной отдачи, приводит к моментальной отбраковке новых знакомых, в которых хоть что-то не вполне понравилось с того самого первого взгляда. Если во времена моей молодости велись наивные споры о том, существует ли любовь с первого взгляда, то теперь можно удивляться тому, что еще остается любовь, которая выживает после первого взгляда, часто сверхкритического. Одна из разновидностей любви у древних греков – филия – требует внимания к другому. Именно внимания, а не критического анализа. Она требует тяги к тому, чтобы поистине видеть его, открывать в нем новое не для самого себя, но для продолжения и углубления совместности. Тайна любви приоткрывается в том, что в ней всегда есть диалог, и оба ее участника – неповторимые индивидуальности. «Не согласись со мной хоть в чем-нибудь!» «Чтобы нас было двое», — некогда сказал Сенека. Любовь — не только внимание к другому, но и совместное внимание к одним и тем же вещам. Процесс любви занимает время, любовь питается осмысленно проведенным временем общения, и, сокращая его, мы ставим под удар любовь. Возможно, часть секрета счастливого брака даже в том, чтобы регулярно ужинать вместе. Любовь — это пространство и время, ставшие чувствуемыми, писал Марсель Пруст. Все сопровождается затратами времени. Рождение ребенка, процесс общения, забота о любимом. Поэтому, когда мы говорим о том, как найти время на эмоциональный труд, не стоит забывать, что он не только отнимает время и силы, но и приносит обогащение. В одной фирме, где работникам приходилось много общаться с посетителями, действовал протокол, на подлете отсекавший трудных клиентов. По инструкции следовало сразу выявить, кто из заходящих в офис с большей вероятностью будет отнимать время и транслировать негатив, а при этом наверняка ничего не купит. Предлагалось не смотреть таким клиентам в лицо, отвечать им без деталей, не уделять внимания, чтобы они поскорее ушли. Однако сотрудники все равно жаловались на выгорание. Тогда фирма пошла на нестандартный ход. Протокол был изменен так, чтобы наоборот одаривать вниманием трудных клиентов, смотреть на них дольше и чаще, чем на обычных, пытаться выяснить, а что же они представляют собой на самом деле. После этого не только вырос уровень удовлетворенности клиентов и количество покупок, но и уменьшилось выгорание сотрудников. Качественное вовлеченное общение тоже требовало сил, но теперь оно было осмысленным. Люди старались понять, что нужно другому. Это было решение интересной коммуникативной задачи и не только отнимало, но и давало энергию. Если так работает диалог в сугубо деловом общении, то в любви эти механизмы куда сильнее. Любовь не измеряется затратами энергии. Любовь выше затрат. Как только мы говорим о затрате, мы упускаем любовь. «Я боялся поцеловать девушку», — говорит герой, которого играет артист Абдулов в фильме «Обыкновенное чудо». Боялся поцеловать, потому что боялся потерять себя, превратиться в медведя. Именно поэтому волшебник поставил ему самый жесткий диагноз. «Уходи, ты мне не интересен». Когда я смотрю эти кадры, эти сцены, то вспоминаю одно нахлынувшее на меня четверостишие. «С самим собой неинтересно. Что может быть трагичней этого? В себе ты не находишь места, лишился самого заветного». Герой Евгения Шварца и Марка Захарова не решался рискнуть, не решался поцеловать девушку, не решался действовать по формуле бесстрашия в любви. А потом, будь что будет. Но слова волшебника вдохнули в него силы и жизнь. Никто не может гарантировать, что ты не потеряешь всего себя в любви. Поэтому очень важен момент бесстрашия. В этом смысле любые рассуждения об эмоциональных затратах — это копинг стратегии, как говорят психологи, стратегии совладания с тем, что я не встретился с любовью, протоколы по защите от любви. В них существует конец и начало, минимум и максимум, прошлое и будущее, линейность и размерность. Одним словом, все то, что несовместимо со сложностью любви, как с незавершающимся гештальтом. В отличие от Фрейда, гуманистические психологи связывают любовь со стремлением к напряжению. Но и Фрейд, и Маслоу оказываются в прокрустовом ложе адаптивных гомеостатических схем понимания мотивации человека. В отличие от них, Франкл и экзистенциальные психологи не редуцируют развитие личности к обретению или нарушению равновесия. Развитие личности и любовь как пиковое ее выражение действует за пределами парадигмы напряжения и возвращения к исходному состоянию. Любящий не стремится к гомеостазу, ведь в любви проявляется наиглавнейшая характеристика жизни. Чем живое отличается от неживого? На это отвечает известный английский писатель Гилберт Кит Честертон. Только живое способно плыть против течения. Сила любви заключается в том, что любящие не только способны плыть против течения, но и сдвинуть общество с известных орбит. Едва лишь мы начинаем заботиться о ком-то, мы чуть ли не всегда начинаем заниматься бегом с препятствиями. Как только мы делаем шаг вперед, в неизвестность, мы рискуем. Как далеко нас может завести эта жизнь, полная приключений, мы не знаем. И никто не гарантирует окончания в стиле знаменитых сказок. Жили они долго и счастливо и умерли в один день. Разговор о затратности, потере энергии – это всегда разговор бегущих от сложности жизни. Бегство от любви – это и есть защита от сложности. Один из самых опасных рисков и в науке, и в жизни – это риск simple living, риск упрощения жизни. И с этим риском мы встречаемся тогда, когда начинаем препарировать любовь, расчленять ее на отдельные, не связанные частицы. По ту сторону недеяния. В массовом сознании немало трактовок важнейших мировоззренческих систем. Не обошли они стороной и понимание буддизма. Нередко считается, что буддийская философия предполагает, чтобы избегать страданий, нужно избегать и удовольствия, поскольку удовольствие, да и стремление к нему, сулят опасности. Похоже, многие в современном европейском обществе так или иначе, пусть неосознанно, эту версию приняли. Когда мы говорим о разных культурах, мы говорим о разных мирах, о разных мировоззренческих картинах, многие из которых имеют вековую историю создания порядков, где все равно порядки по-своему, по-разному спорят с беспорядками. Часто противопоставляют культуру деяния, деятельной позиции, близкую нам, европейцам, и великую культуру недеяния, которая связана с мудростью разных индийских гуру. Индийская философия вообще богата на мировоззренческие школы. Но дело в том, что нельзя перенести одну культуру в другую, и нельзя рассматривать никакое явление, в том числе и сложнейшее явление любви, только через монокартину мира. Если говорить более жестко, то не существует универсальной камасутры для Европы, для Америки и даже внутри Европы, и даже внутри Азии. Камасутра везде разная. Не случайно мир индийского сознания не спешил принимать психоанализ Фрейда. Он ушел от него по многим ценностным основаниям. Европа и Индия – разные ценностные системы. Индия у нас ассоциируется с философией недеяния. Но за недеянием скрывается такое мужество, такое спокойствие силы, которое не снилось европейцам. Меня всегда отталкивали упрощенные модели успеха или неуспеха, особенно когда их банальная логика, логика кнута и пряника, логика «выиграл или проиграл» распространяются на пространство понимания любви. Я в этой любви буду победителем или побежденным? А вдруг я буду страдать? А вдруг меня бросят? А вдруг, вдруг, вдруг? Когда люди перед тем, как решиться на любовь, включают внутренний калькулятор, начинают высчитывать, что выиграют от этой любви или проиграют, то лучше в пространство любви не входить. Любовь — это не состязание, где кто-то должен забраться на трон, дабы доминировать над другим. Любовь — это диалог равных, в котором мы разные и поэтому усиливаем нашими различиями друг друга, обогащаем друг друга. Грустно, когда в любви идут гонки за лидерством, в которых один доминантный, простите за термин, самец или одаренная стервозным характером самка начинает битву за власть. Именно тогда мы сталкиваемся с трагедиями абьюза, преодолеть который порой не в силах и опытные психотерапевты. Сделаем шаг в сторону. Когда-то журналистка спросила меня: «Александр Григорьевич, а как вы добиваетесь успехов в любви? Или как вы добиваетесь женщины?» Я тихо улыбнулся, ответил: «А я не добиваюсь». «Но у вас же были истории, где вы любили?» Ответ: «Были, что греха таить. Но я никогда не стремился доминировать. Я всегда был готов отдать себя любимому человеку, отдаться ему, довериться ему. Повторюсь, когда любишь, то безмерно доверяешь и вручаешь себя любимому или любимой. Когда я люблю человека, то верю, что его мечты я помогу ему воплотить, расширить, усилить его. При этом я вовсе не буду чувствовать себя жертвой. А поэтому любовь будет идти как сорадование друг другу. Ее успех — это мое счастье. Мой успех — это ее счастье». Повторял, повторяю и буду повторять формулу одного немецкого поэта XIX века: «Сострадать могут и люди, а сорадуются только ангелы». Ее успех — это мое счастье. Мой успех — это ее счастье. Поэтому, когда мне говорят о любви как жертве или жертве любви, например: «Я пожертвовал или пожертвовала ради тебя всем, а ты такой-сякой», то начинается мир бесконечных упреков. Тогда сразу происходит другое. Любовь развоплощается в отношении дашь на дашь, в отношении обмена, в отношении договора как оберега от любых страданий. Если говорят: «Бойтесь удовольствия», я улыбаюсь. Зигмунд Фрейд написал мудрую книгу «По ту сторону удовольствия». И я уверяю вас, что он не придерживался философии отказа от удовольствия ради избегания возможных страданий. По ту сторону удовольствия и начинается жизнь, которую мало кто знает, но в ней есть шанс стать счастливым и стать одной личностью на двоих. Когда я это говорю, в моем сознании выплывает символ — двое на вращающемся шаре. Поэтому для меня жертвенная любовь всегда вызывает вопрос, а еще больший вопрос — избегание любви и какой-либо уязвимости только из-за того, что любовь может обернуться трагичным переживанием. Жертвенная любовь — это совсем иное пространство, чем то, в котором царит любовь как содействие, сорадование. Еще раз отмечу, что любовь — это уникальный симбиоз по имени «мы-я», где есть границы друг друга, есть различия друг друга, взаимоуважаемые территории друг друга, но есть и уникальная общность. В любви всегда есть дразнящие различия, которые открывают возможность, опираясь на силы друг друга, обрести всесилие на двоих. Постоянно думаю, не представляют ли эти различия потенциалов двух людей, уникальный источник той энергии человечества, которое по своей сути есть не что иное, как таинственный вечный двигатель его эволюции. Это невыносимая роскошь любви. Уже немало лет в Вероне стоит статуя Джульетты, 13-летней девочки, чья трагедия стала символом любви поверх барьеров, статусов, сословий, борьбы семейных кланов, разрушающих первооснову человечества, связи родства. Слова Уильяма Шекспира: «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте», не случайно воспринимаются олицетворением истории любви как истории драм и трагедий. Мне посчастливилось бродить по улицам Вероны. Конечно, я направился на встречу с Джульеттой. Подходя, я увидел, что у Джульетты стоит огромная толпа людей со всего мира. От входа с центральной аллеи Вероны тянется бесконечная очередь. Очередь тех, кто жаждет подойти к Джульетте. Даже невнимательный взгляд на фигурку Джульетты обнаруживает, что одна грудь у этой волшебной девушки блестит, по ней бегают лучи солнца, а другая остается подозрительно темной. Да почему? Потому что есть поверье, что тот, кто прикоснется к груди Джульетты, обретет счастье любви. И стоят люди, образуя непрерывную живую волну мечтания о любви. Вглядываясь в эту очередь, я подумал о том, сколь же велик в нашем мире дефицит любви. Этот дефицит невосполняем, сколько бы ни лилась река времени. Все эти люди готовы выстоять очередь к Джульетте в самой нежной из надежд. Надежде получить капельку счастья любви. Этот аттракцион вечен и одновременно трагичен. Он привлекает всех этих людей не просто так. Их манит и притягивает таинственное вещество вечной любви, которую я вслед за поэтом и мыслителем Ольгой Седоковой хотел бы назвать веществом человечности. Осмелюсь выдвинуть наглую гипотезу. Пока на планете людей ощущается дефицит любви, любовь, какие бы катаклизмы ни происходили, будет продолжать править миром. Любовь безгранична и разлита по всему миру. Влюбленные, как герои известной картины Марка Шагала «Двое над городом», парят и над городом, и над человечеством. Мне кажется, что эта вселенская беспредельность любви сложно уживается с совершенно иной тенденцией. Тенденцией всегда, везде и во всем обрести автономию, сберечь, отстоять границы своей самости. Известный феномен личной границы, персональной территории своего «я» связан с мощной смысловой установкой отстоять неповторимость своей индивидуальности, своего уникального и бесподобного «я», со стремлением быть признанным, понятым и оцененным. Нарушение личной границы воспринимается нередко как физическое или психологическое насилие. Упоминанием о любви нередко прикрывались совсем иные намерения и стремления. Если взглянуть на самую суть этих стремлений глазами Эриха Фромма, то я бы охарактеризовал их как стремление иметь, а не стремление быть. В сознании всплывает известный выкрик героя из произведения Александра Николаевича Островского «Бесприданница». «Так не доставайся ж ты никому!» В этих исторических контекстах любимого или любимую не любят. Любимого или любимую имеют. Любимым или любимой овладевают, приватизируют. проявившаяся в истории человечества упаковка любви в партнерские отношения стала шаг за шагом оттеснять привычные формы семейных отношений, где явное или подразумеваемое доминирование одного из членов семьи считалось нормой. Новый тип отношений заставляет людей ревностно охранять личную автономию. Предполагается, что люди, находящиеся в договорных отношениях, ни в коем случае не должны растворяться друг в друге, вмешиваться в дела партнера или же чрезмерно интересоваться ими. Иначе не сойдется баланс. Будет оставаться ощущение, что кто-то кому-то сильно не додал. Но если границы никогда не стираются, не получается ли так, что любящие изначально принимают на себя особую роль, роль пограничников собственного «я»? И тогда вряд ли сентиментальное рассуждение о любви, как одном сердце на двоих, будут уместны. Домостроевская парадигма патриархальной семьи стремилась жестко зафиксировать новое «мы», причем в этом кентавре исходно главой был носитель физической или финансовой силы, главой и владельцем. Вспомните пословицу «муж и жена – одна сатана». Подобное единство цементируется, огрубляется, существует в социальном и экономическом плане. При этом душа женщины может подавляться и вообще не приниматься в расчет. Любовь по контракту отшатывается от «мы» и постулирует «мы не нужно». Мужчина и женщина вовсе не должны быть одним целым. Даже в сексуальных отношениях во имя предупреждения чрезмерных излишеств каждое прикосновение должно быть регламентировано. Если в любви люди беззаветно отдаются друг другу, то и риск оплаты за подобное безграничное растворение друг в друге становится слишком горьким. Любовь по контракту имеет одно грустное последствие – одиночество на двоих. При этом партнеры могут тешить себя разговорами о чувствах, переживаниях и даже страстях. Но подлинное сочувствие, подлинное сопереживание, подлинное сорадование в подобных отношениях легко улетучивается, испаряется. Ведь всегда что-то нужно оставить для себя, обеспечить страхование по вкладам на случай нарушения границ. Но многочисленные истории любви, как соединение душ, истории Ромео и Джульетты, Данте и Беатричи, Петрарки и Лауры, Тристана и Изольды вступают в ценностный диссонанс. Любовь дает единение и связи, которые заставляют нас ощущать себя частью чего-то неизмеримо большего, чем наши автономные «я», охраняющие свои границы и страхующиеся от рисков депрессии. Любовь меняет восприятие мира и трансформирует наши чувства автономного «я». Границы между тем, что лежит внутри моего физического «я», и тем, что внутри моего поля влияния, становятся взаимопроницаемыми. Из любви, изнутри любви, я вижу больше сходства между собой и другими. Вряд ли на земле найдется хоть один человек, который ответит на вопрос, насколько беспредельная любовь соотносится с жесткой действительностью. Договаривание фраз друг за друга, чтение мыслей, диалоги, подобные толстовскому диалогу между Кити и Левиным, это символ доверия, понимания, рождающегося в подлинной любви. Лев Семенович Выгодский описывал этот феномен так, что я назвал его «внутренней речью на двоих». Но Как объясняет другой мыслитель, мудрый представитель диалогического персонализма Мартин Бубер, отношение «я-ты» требует слишком большого напряжения, чтобы находиться в них непрестанно. Жизнь любящих – это вечное стремление к любви, вечное воспроизведение ее незавершенности, но не гарантия беспрерывного пребывания в счастье. Если же, напротив, доминирующей установкой становится фиксирование границ и прав, если границы постоянно очерчиваются, откуда же в любви народится совместность? Ведь тогда любовь не только не представляет наивысшую ценность, но даже выступает символом многих опасностей. А значит, лучше вообще не тратить слов на чувства. Чувства — личное дело каждого. Мы просто выносим любовь за скобки. Как писала в середине XX века, не раз упоминаемая мной, Ханна Арендт: «Любовник никогда не бывает отделен от того, кого он любит. Он принадлежит ему. Поскольку человек не самодостаточен и поэтому всегда желает чего-то вне себя, вопрос о том, кто он такой, может быть решен только объектом его желания. Строго говоря, тот, кто не любит и не желает, — ничто. Человек как таковой, его сущность, не может быть определен, потому что он всегда стремится принадлежать чему-то вне себя и, соответственно, меняется. Если можно сказать, что он вообще имеет сущностную природу, то это будет недостаток самодостаточности. Следовательно, он вынужден вырваться из своей изоляции с помощью любви. Для счастья, которое является противоположностью изоляции, требуется нечто большее, чем просто принадлежность. Счастье достигается только тогда, когда любимый становится постоянным, неотъемлемым элементом собственного бытия.